Часть шестая. Восток – дело тонкое. 22-й день месяца Сафар, 1216 года от Хиджры, 2 июля 1801 года, дворец Топкапы, Константинополь, Османская империя, султан Селим III. Фонтан в моей комнате мелодично журчал. Звук водяных струй успокаивал меня, а сама вода увлажняла летние жары и навевала прохладу. Но этот фонтан, вокруг которого на мягких подушках расположился я, моя почтенная матушка и двоюродная сестра Эсме, имел и еще одно предназначение. Плеск журчащей воды заглушал слова тех, кто беседовал, сидя у фонтана, и посторонним было бы трудно понять, о чем шел разговор. А разговор сегодня был серьезный и секретный. Никто из посторонних не должен был о нем знать. Речь шла о том, как следовало поступить Османской империи в создавшейся ситуации. Империя была больна, серьезно больна. Еще мой почтенный отец, султан Мустафа III, и дядя Абдулгамид пытались провести в стране реформы, которые сделали бы нашу державу великой и могучей, такой, какой она была при султане Сулеймане Кануни. Страна нуждалась в грамотных людях. Я возобновил работу первой в империи типографии, нашел переводчиков, которые перевели на турецкий язык научные работы европейцев. Я хотел стать кем-то вроде Дели Петро, бешеного Петра, Петра I, который смог превратить отставшую в развитие от своих соседей страну в великую мировую державу. Он не жалел себя и не жалел своих подданных. Московия вела нескончаемые войны. Границы ее расширялись, к голосу ее правителей, и, о ужас, даже правительниц прислушивались европейские короли. Нашей империи пришлось несколько раз воевать с Московией. Позор правоверным. Из войн с ними мы выходили побежденными. И я не удивлялся этому. Армия Османской империи выглядела грозно, ее полководцы могли вывести в поход десятки тысяч человек, но воины из них были. Корпус янычар, когда-то наводивший ужас на врага, нынче представлял собой жалкое зрелище. Янычары, раньше целыми днями учившиеся сражаться с врагом, теперь предавались ничего не деланию и были похожи на толстопузых ишаков, которые не знали, как зарядить мушкет и как снести ятаганом голову врагу. Не в лучшей ситуации находился и флот. Турки не желали служить в нем, и мы были вынуждены набирать матросов галонджи среди неверных греков. Несмотря на то, что французские и шведские кораблестроители помогли построить туркам новые мощные корабли, русские эскадры на Черном море регулярно били флотоводцев империи. Причем досталось и опытным варварийским адмиралам, вроде Саида Али, который поклялся привести в Константинополь в железной клетке Ушака-Пашу, лучшего адмирала московитов, но был им разбит и сам еле-еле сумел унести ноги. А потом на Османскую империю свалилась напасть. Французы, когда-то лучшие друзья турок, казнили своего короля и начали войну в Европе. Они захватили Италию, а потом вторглись в Египет, которым управляли мамлюки, считавшие своим владыкой его, султана Селима III. Во главе нечестивых франков стоял Наполеон Бонапарт, или, как называли его в Египте, султан Эль-Кабир, великий султан. Он разбил войско мамлюков и подчинил себе Египет. Османы, наверное, навсегда бы потеряли его, если бы не другие европейцы, которые оказались злейшими врагами французов. Английский флот под командованием однорукого адмирала Нельсона уничтожил французский флот в устье Нила, русский под командованием неистового Топал-Паши, хромого генерала, так турки называли Суворова, вместе с австрийцами изгнали французов из Италии. В Египте союзные английские и турецкие войска стали теснить армию Наполеона. Сам он позорно бежал во Францию, бросив свои войска. Но европейцы воистину люди, у которых все в голове идет кувырком. Русские неожиданно поссорились с англичанами, решили замириться с французами. Славный адмирал Нельсон напал на русский порт, желая проучить их и заставить признать силу британского оружия. Но московиты оказались крепким орешком. Русский флот, которым командовал непобедимый Ушак-паша, и войска, руководимые одноглазым генералом Кутузовым, разгромили англичан, а с Наполеоном русские заключили союз. И вот теперь они собираются вместе идти походом в далекую страну Синд, чтобы изгнать оттуда британцев. Что же касается англичан, то они готовят коварное нападение на владения русского императора в Крыму. Но для этого им необходимо провести свои корабли через проливы. Просьбу об этом через великого визиря мне передали, и я ее не отклонил. Но и твердого согласия не дал. Все-таки это очень опасно, ведь таким образом Османская империя снова окажется в состоянии войны с Россией, а ведь с ней сейчас союзна Франция. Выдержит ли она удар объединенных сил, во главе которых стоят умелые и храбрые полководцы, такие как Кутузов и Наполеон? Для того, чтобы посоветоваться с теми, кому я больше всех доверял, пригласил я сегодня к себе самых своих близких, мать и двоюродную сестру. И пусть они женщины, но ум у них мужской. Да и в храбрости они вряд ли уступят многим мужчинам. И моя матушка, и Эсме были против войны с французами. Да и я ни за что не вступил бы в войну с этой державой, если бы директория не решила отправить в Египет армию, возглавляемую Бонапартом. Конечно, эти бездельники, посчитавшие, что они могут управлять такой огромной страной, как Франция, прежде всего хотели избавиться от опасного соперника, генерала Бонапарта, который продемонстрировал блеск своего клинка во время кампании в Италии. В свое время я переписывался с королем Людовиком XVI, казненным взбунтовавшейся чернью. Мне нравилась эта страна, которая еще со времен султана Сулеймана Кануни была верной союзницей Османской империи. И мне совсем не нравилась Англия, вломившаяся в Индию, изгнавшая оттуда французов и начавшая грабить мусульман, которых в Индии было не меньше, чем последователей язычества. А ведь я, помимо всего прочего, был верховным халифом всех правоверных. Мне довелось обменяться письмами с правителем Майсура Типуму Султаном, верным вассалом великого могола Шах-Алама. Типу Султан послал в Константинополь и в Париж посольство. К сожалению, до берегов Босфора оно так и не добралось. Но в Париж посланники правителя Мансура все же прибыли. Король Людовик XVI принял их с почетом, и когда посольство отправилось назад, вместе с ним в Майсур выехали французские мастера, в том числе и оружейники, которые помогли Типу Султану наладить производство мушкетов и артиллерии. Но, несмотря на это, повелитель Майсура потерпел поражение в очередной войне с британцами и погиб в одном из сражений. Я пытался спасти отважного Типу Султана и предлагал стать посредником во время переговоров Британии с Майсуром. Но письма в Индию шли медленно, и когда они прибыли туда, Типу Султан был уже мертв. Все это, естественно, не прибавило мне любви к англичанам, но после вторжения Наполеона в Египет они стали временными союзниками Османской империи, так же, как и русские. Но если русские твердо держали данное мне слово и не искали себе особых выгод в землях, захваченных французами, англичане мечтали лишь о том, чтобы занять как можно больше земель в Средиземноморье. Так случилось и с Мальтой. Хотя остров и принадлежал русскому царю Павлу, взявшему под свое покровительство владение рыцарей-госпитальеров, англичане категорически отказались передавать его законным владельцам. Думаю, что после того, как французы будут окончательно изгнаны из Египта, британцы наложат руку на эти богатейшие земли, и мне вряд ли удастся вернуть их Османской империи. И захотят ли они покидать Черное море и проливы? Тут есть о чем подумать. А не так давно я получил приватное письмо из Франции с весьма любопытным предложением. Один мой знакомый, еще с тех времен, когда я не стал султаном, предложил империи начать переговоры с Францией о заключении мира. «Ваше Величество», — писал он, — «войны не могут длиться вечно. Нашим державам стоит помнить не о недавних раздорах, а о столетиях дружбы, когда Париж и Константинополь с большой выгодой для себя торговали друг с другом, К дружественному союзу готова присоединиться и Российская империя. Поверьте, две самые могучие державы в Европе могут удержать от посягательств на их союзников любую третью страну. К своему письму мой знакомый приложил копии некоторых документов, которые прямо указывали на то, что Британия ведет переговоры с Персией и заключила два договора с шахом, которые, будучи направленными против русских, могут вызвать опасения и у нас. Во всяком случае, реформа персидской армии нам явно придется не по вкусу. Словом, Османская империя в ближайшее время может сменить политический курс и снова вернуться к добрым отношениям с Францией. К тому же франко-русский альянс и поход объединенных сил этих стран в Индию был бы нам на пользу. Напряжение на наших северных границах ослабло бы. Персия, которая оказалась бы на пути войск Российской империи и Французской республики, вынуждена была бы стать покладистой и послушной. Ну а наша империя, оказав помощь войскам Альянса, получила бы немалые преференции, например, некоторые территориальные приращения за счет той же Персии. Я рассказал обо всем этом Валиде и Эсме. Оказывается, и они получили записки от своих знакомых из числа русских и французов. Например, моей матушке пришло полное почтение и наилучших пожеланий письмо от генерала Кутузова, с которым она познакомилась в бытность его посланником России в Константинополе. «Сын мой, генерал клянется, что временная ссора между нашими странами — это не более чем недоразумение, и в ней виновны наши недоброжелатели, прежде всего британцы, которые весной этого года организовали заговор с целью убийства русского императора Павла. Какой ужас!» Валиде осуждающе покачала головой. А Эсме сказала, что получила письмо от своей родственницы, супруги первого консула Наполеона Бонапарта. В свое время кузина Жозефины Бонапарт попала в плен к алжирским пиратам, которые продали ее в гарем султану Абдулгамиду. Она стала четвертой женой султана и получила имя Накшидиль, драгоценное сердце. Именно она учила меня, своего племянника, французскому языку и рассказывала мне много интересного про жизнь в Европе. И теперь Жозефина через кузину просила меня побыстрее заключить мир между Францией и Османской империей, дабы родственные страны больше никогда не знали вражды и вечно пребывали в спокойствии и благоденствии. Я внимательно выслушал женщин. Мне было над чем подумать. Действительно, события в мире развивались так быстро, что ум человеческий просто не успевал за ними следить. Нужно было тщательно обдумать и взвесить то, что мне стало известно. Попрощавшись с матерью и Эсме, я отпустил их, а сам задумался, вслушиваясь в серебряный звон струй фонтана. «Нет», — подумал я. Наверное, умнее и осторожнее будет, если Османская империя останется в стороне от большой драки, в которую вскоре окажутся втянуты европейцы, а то, что я согласился на проход британских кораблей через проливы в Черное море, ну так согласие дал не я, а великий визирь Юсуф-паша, которого, честно говоря, давно бы следовало сменить на его посту. Так что повод для отставки вполне весомый. Этот одноглазый святоша превысил свои полномочия и дал англичанам обещания, которые не имел права давать. Пусть он отдохнет от трудов праведных, а на его место я назначу Ахмед-пашу. Этот бывший разбойник в свое время подружился с генералом Кутузовым. Думаю, что он сумеет найти с ним общий язык и сделает все, чтобы войска французов и русских не начали войну с моей державой. 21 июня, 2 июля 1801 года. Борт 50-пушечного фрегата «Святой Михаил», рейд острова Корфу, Республика Семи Соединенных Островов, лейтенант российского флота Егор Павлович Метакса. Еще совсем недавно «Святой Михаил» находился в Неаполе по просьбе короля Фердинанда IV. Но происходящие в Европе и в России события заставили нашего командира, капитана первого ранга Александра Андреевича Сорокина, распрощаться с этим чудесным городом и отправиться на Ионические острова. Именно там собирались корабли нашей Средиземноморской эскадры. После поражения британцев у Ревеля и гибели адмирала Нельсона отношения между Англией и Россией ухудшились настолько, что со дня на день следовало ожидать объявления войны. В секретном пакете, который получил наш командир, была вложена записка, касаемая лично меня. В ней говорилось, что по прибытии фрегата на остров Корфу я должен срочно отбыть в Санкт-Петербург, причем сделать это мне предписывалось тайно, в цивильной одежде, выдавая себя за грека, подданного короля Неаполя. Похоже, что Федор Федорович Ушаков, в свое время отозванный с Черного моря на Балтику, вспомнил обо мне. Во время захвата Ионических островов мне пришлось выполнять некоторые дипломатические и не только поручения адмирала Ушакова. Вполне вероятно, что Федор Федорович решил снова воспользоваться моими связями с некоторыми турецкими вельможами и морскими офицерами. Что ж, если это так, то придется опять послужить России не только шпагой. Я родился на острове Крит, но еще ребенком вместе со своей семьей и уехал в Россию. В 10-летнем возрасте отец отдал меня в корпус чужестранных единоверцев, греческую гимназию в Санкт-Петербурге. Как истинный грек, я решил посвятить себя морскому делу. После того, как я получил первый офицерский чин мичмана, меня перевели с Балтики на Черное море. Там в 1791 году на эскадре, которой командовал адмирал Ушаков, я участвовал в разгроме турецкой эскадры у мыса Калиакрия. В 1798 году началась славная средиземноморская экспедиция, в которой российский военно-морской флаг прославил себя блестящими победами. Федор Федорович использовал знания мною трех языков — русского, родного, греческого и турецкого — для ведения политических переговоров с командующим союзной нам турецкой эскадрой Кадырбеем и с правителями албанских земель, расположенных на берегу Адриатики. Некоторые из этих правителей доставляли нам больше хлопот, чем наши враги французы. Адмирал Ушаков остался доволен моими успехами, хотя в чине меня, в отличие от многих, не повысили. Я так и оставался лейтенантом. Что ж, я служу России не за деньги. Для меня большая честь быть русским офицером. А звание и богатство — бог с ними. Как военный человек, я был готов в любой момент выполнить порученный приказ. На всякий случай я привел в порядок свои бумаги, некоторые сжег, а некоторые сложил в сундучок, опечатал его и отдал на хранение капитану первого ранга Сорокину. С собой я взял лишь самые важные и самые секретные документы, которые наверняка заинтересуют адмирала Ушакова и графа Растопчина, в настоящее время руководителя российскими иностранными делами. Все эти бумаги я сложил в специальный футляр, изготовленный из бумаги, пропитанной селитрой. В случае опасности его можно было сжечь со всем содержимым. На дно футляра я положил свинцовый груз. Если меня настигнут недруги, то я выброшу футляр в воду, и он камнем уйдет на дно. Мои приятели, греки с Корфу, подобрали для меня соответствующую одежду, дали адреса надежных людей, которые приютили бы меня и обеспечили пищей и кровом. Путешествовать в наше неспокойное время по дорогам Балкан было чрезвычайно опасно. На них рыскали шайки разбойников, которые грабили всех подряд, невзирая на веру путника. Но я был молод, храбр и умел обращаться с оружием. К тому же я верил в свою счастливую звезду. На прощание я посетил святого Спиридона Тримифунского, почитаемого как православной, так и католической церковью, и поклонился мощам святителя и чудотворца. Он, как и я, родился на острове Крит. Я уповал на помощь святого Спиридона в моем опасном путешествии. 2 июля 1801 года. Лондон, пивная The Prospect of Whitby. Джулиан Керриган, он же Джон О'Нил. «А вас кто-то искал», — сказал мне Том. Был ли он просто барменом или хозяином всего заведения, мне доподлинно неизвестно. Но то, что он всем здесь заправлял, это было несомненно. Вообще, здешний паб был местом, где собирались люди определенного типа. Представителей преступного мира здесь не было. Они околачивались в других местах, а вот моряки, а также контрабандисты всех мастей и другие подобные личности чувствовали себя тут как дома. Мрачной шуткой, или не только шуткой, была балка со свешивающейся с нее петлей на фасаде здания. Паб этот известен как минимум с 17 века, и балка с петлей там находится до сих пор. Дженкинсон сам предложил мне время от времени наведываться в подобного рода пивные для сбора информации и слухов. Именно этим, как вы помните, я и занимался в свое время в Мемеле и Кёнигсберге. Причем по вполне понятным причинам ходил я не в «Семь звезд», где собирались адвокаты из ближайших королевских залов суда, а в заведение совсем другого пошиба. Это могли быть Ягненок и Флаг, известный среди его завсегдатаев под названием «Ведро крови», Виноград, где время от времени бесследно исчезали случайно завернувшие туда незнакомцы, трупы которых потом вылавливали в Темзе, и вид на Уитби, где я находился сегодня. Во всех трех местах я сказал, что от Ганса, и везде у меня там не возникло проблем. «Этот кто-то случайно не...» «Именно. Третий кабинет сверху, пиво и еда тебя там уже ждут». Я постучал в дверь кабинета так, как меня когда-то проинструктировали, и отпрянул: вдруг это ловушка. Но человек, стоявший в дверях, полностью соответствовал словесному портрету Ганса. Я улыбнулся. «Извините, сэр, наверное, я не туда попал. Я ищу моего друга Джерри». «Джерри скоро будет, заходи». Я закрыл за собой дверь, и мы поздоровались. Несложный пароль и отзыв, но я мог быть уверен, что передо мной именно тот человек, который был мне нужен, ведь мы никогда раньше не виделись. На столе уже стояли кувшин пива, миска с грубо порезанным хлебом и тарелка с холодным ростбифом. Ганс налил мне эля, мы сдвинули кружки, после чего закусили хлебом с ростбифом. Я рассказал ему про Кадудаля и про то, что его неплохо бы доставить в какой-нибудь германский, желательно прусский, порт, присовокупив. Вообще-то с ним собирался путешествовать я, но мне придется отправиться в Америку. А с генералом хотят послать Керри. Мол, это для него последний шанс показать, на что он способен. Конечно, лучше было бы умыкнуть Кадудаля и Керри. Вот только виконту неплохо дать чуть позже возможность бежать. «Даже так?» — усмехнулся Ганс. «Хочешь подставить эту сволочь? Устроим. 10 числа из Ли уходит пьяный бес капитана Генри Уоллеса. А вот только в Ли идет какая-то эскадра, так что вояж, возможно, придется отложить». «Про эскадру это я тоже слышал краем уха. Сейчас адмиралтейство лихорадочно создает новую флотилию взамен потерянным на Балтике кораблям. Кроме того, загублено немало количество первоклассных моряков. Они теперь на дне морском или, кому повезло, в России в плену». Ганс задумался, а затем сказал: «Я слышал от своих приятелей-контрабандистов, что эскадра Нельсона состояла из 4 десятков вымпелов или даже меньше. На самом деле их было 38, включая корабли обеспечения. А всего у наших английских друзей их тогда было не менее 300. На 1800 год в английском флоте числилось 128 линкоров и 157 крейсеров, и это не считая более мелких судов. Ты прав, но большинство их находится в море либо в колониях, а для новых кораблей нужны матросы, желательно с опытом. Так что сейчас британцы усиленно захватывают моряков на американских торговых кораблях и направляют в эту флотилию. Вот только в адмиралтействе побаиваются, что они однажды вздумают поднять мятеж. Поэтому они и решили эскадру рассредоточить по разным портам, по каким я не знаю, но, похоже, один из них — Ли». «Понятно. То есть нам, честным контрабандистам, бояться нечего?» «Наверное, нет. Вряд ли им доверят патрулирование акватории». «Ясно. Ну что ж, спасибо за информацию». И Ганс криво ухмыльнулся. Я задумался, может, то, что я услышал, сродни превращению холмика, оставленного кротом, в гору, и добавил. «Making a mountain out of a molehill» — английская поговорка, эквивалентная русской «делать из мухи слона». «Есть еще один момент, не знаю только, насколько он важен, но я услышал обрывок фразы о том, что султан Селим якобы согласился пропустить английскую эскадру через проливы в Черное море. А это, если я не ошибаюсь, нынешний правитель Османской империи». Ганс насторожился. «Если это так, то сие может означать только одно. Англия готовит какую-то пакость для русских в Черном море. Даже если этого не случится, то все равно о твоих сведениях нужно срочно сообщить Петербург. Ведь ты знаешь, что говорили древние. Препеманитус, преимунитус. Предупрежден, значит, вооружен», — перевел я фразу с латыни. Ганс кивнул, а затем налил мне и себе еще по кружке пива. Какое-то время мы цедили его молча, а затем он поднял голову и спросил. «А какие у них планы на твою особу?» «Ты не поверишь. Хотят меня послать в Америку. Почему меня? А я ведь для них не только ирландец, но и американец. Ведь, согласно легенде, я пару лет жил в Бостоне». «Ну и зачем ты там понадобился?» «Официальная версия — встретиться там с английскими агентами и передать им некие поручения. А что будет там на самом деле, я узнаю лишь перед выходом в море». «Не знаешь, куда именно?» «Это мне уже сообщили. В Бостон, Нью-Йорк, Балтимор и Вашингтон». «Очень интересно. Видишь ли, дружище, у тебя появится возможность совместить, так сказать, приятное с полезным. Ведь тебя наши общие друзья собирались послать именно в Балтимор. И вот по какому делу». 21 июня, 2 июля 1801 года. Михайловский замок, Санкт-Петербург, Российская империя. Дарья Алексеевна Иванова, русская амазонка и кавалер ордена Святой Екатерины. С глубоким сожалением мы покинули Кронштадт и вернулись в Питер. Все-таки для меня ближе эта база Балтийского флота, где все связано с морем и кораблями. Причем кораблями парусными. Какие все же они красавцы. Нет, я понимаю, конечно, что век их уже подходит к концу, и скоро флот станет паровым, пахнущим углем. Но это будет еще не скоро. Папа и дядя Дима с Кулибиным трудятся, не покладая рук, чтобы построить паровой двигатель, а самое главное — сделать его надежным и мощным. Вроде у них это получается, но уровень техники в начале XIX века еще не позволяет начать массовое производство паровых двигателей. Россия еще сильно отстает от Британии, которая постепенно превращается в мастерскую мира. В нашей истории для этого потребовалось ограбить полмира. Весь стартовый капитал — это доведенные до голодной смерти индийские ткачи и ремесленники. Китайцы, готовые ради дозы опиума продать все, вплоть до своих детей. К сожалению, люди этого времени еще не знают всего этого. И они с трудом верят в то, что я им рассказываю. Мне приходится часто беседовать о Востоке с принцем Вюртембергским. Женя, так я его порой называю, хороший мальчик, умный и добрый. Как я поняла, император и Василий Васильевич решили сделать из него наместника России на Дальнем Востоке. Конечно, Женя еще молод, но мужчины здесь довольно быстро взрослеют. К тому же Павел дал ему авансом генеральский чин. Смешно даже. Такой молодой генерал. Ему бы в футбол гонять и за девчонками ухаживать. Но, с другой стороны, принц, несмотря на молодость, внимательно слушает мои импровизированные лекции по экономике. С чисто немецким старанием он делал записи, задавал мне вопросы, которые показывали, что он не просто запомнил мною сказанное, но и понял основные мысли того, что я ему сообщила. Еще я заметила, что Женя в меня влюблен. Бедный мальчик, он достиг возраста, когда хочется любить всех красивых девушек подряд. Думаю, что он еще не встретил ту, которая его полюбит и станет его спутницей жизни. Но я не собираюсь разочаровывать Женю. Отношусь к нему ровно, но держа на некотором расстоянии. Не знаю, обижается ли он на меня за это или нет, но свои чувства он старается не показывать, хотя это ему не всегда удается. В общем, война войной, а чувства чувствами. Я тоже скучаю по Саше Бенкендорфу, который мне нравится все больше и больше. Надеюсь, что он не станет бегать за актрисками и танцорками, и мадемуазель Жорж не придется вместе с ним уносить ноги из Парижа. Маргарита Жозефина Веймер, французская трагическая актриса, известная как мадемуазель Жорж. В 1808 году мадемуазель Жорж, будучи любовницей Наполеона, внезапно нарушила контракт с Comédie Française, что грозило ей огромной неустойкой, и отбыла с Александром Бенкендорфом, к этому моменту ставшим ее любовником, в Петербург. Тут возникла другая проблема. За время моего отсутствия роман между Барби и Герой Савиных достиг своей кульминации. Ребята, похоже, заигрались. Ольга, наша медичка, по моему приезду из Кронштадта отозвала меня в сторону, чтобы, как она сказала, пошептаться о нашем, о девичьем. Правда, девичьим разговор назвать было трудно. «Даша, слушай, тут вот какое дело». Ольга мялась, видимо, разговор был настолько деликатным, что она не знала, с чего начать. «Ты, наверное, в курсе, что у Германа и Барбары бурный роман, со всеми вытекающими из этого последствиями. Ну, ты меня понимаешь». Я кивнула головой. То, что Гера и Барби, махнув рукой на все, фактически живут как супруги, мне было хорошо известно. Я все-таки не слепая, да и Барби пару раз не выдерживала и, закатив глазки, рассказывала мне о том, какой Герман нежный и ласковый. «Так вот», — продолжила Ольга, — «пару дней назад ко мне подошла Барбара и, покраснев, как маков цвет, сообщила мне, что у нее задержка». «Может, приболела? Или еще по какой причине?» — спросила я. «Ведь теста у тебя, наверное, нет». «Теста нет, только нас в техникуме учили обходиться и подручными средствами. Я ее осмотрела, и с вероятностью 90% могу сказать, наша Барби к концу года подарит Герману сына или дочку». «Дело у них, конечно, молодое, но тогда ребятам следует как-то узаконить свои отношения. Здесь нравы не такие уж строгие, но все же народ предпочитает, чтобы все было по закону. Надо будет переговорить с Василием Васильевичем, чтобы он уладил это дело. Плохо то, что она попистка и веру свою менять не хочет. Но наш Вась-Вась вроде что-то там удумал и сказал, что все уладит. Да и император благоволит Герману». «Хорошо, чтобы все так оно и было», — вздохнула Ольга. «Ты, Дашка, смотри, не загуляй. Знаю я, что ты неровно дышишь по нашему жандарму Сашке Бенкендорфу, но у тебя, в отличие от нашей пылкой польки, ума хватит не заходить так далеко. И еще ты помалкивай пока. Не обязательно всем нашим знать об этом маленьком секрете. Придет время, все узнают». «А папе можно сказать?» «Алексею Алексеевичу, пожалуй, можно. Он мужик толковый, рассудительный. К тому же к царю и царице вхож. Но только ему и никому больше. Хотя наша сладкая парочка может сама разболтать свой секрет, но тогда им обижаться уже будет не на кого». «Ладно, Дашка, побегу я. У меня сейчас, как у практикующего врача, сплошные приемы. И, как ты понимаешь, почти все приватные. Эх, знала бы ты, как тут все запущено. Я тебе как-нибудь расскажу об этом. А пока до свидания». 29-й день месяца Сафара 1216 года от Хиджры. 9 июля 1801 года. Дворец Тапкапы, Константинополь. Османская империя, султан Селим III. «Я пригласил сегодня к себе мужа моей кузины Эсме, главнокомандующего османским флотом Кючук Хусейн Пашу и адмирала Кадырбея, который находился в подчинении Ушак-Паши во время взятия крепости Карфу, поскольку вопрос, который я намеревался решить, был связан с военно-морским флотом, то советы этих храбрых и опытных моряков для меня очень были бы полезны». Черноволосый и носатый Хюсейн-Паша был маленького роста, за что и получил свое прозвище. Кючук по-турецки короткий. А Кадырбей был, наоборот, высокого роста. Вместе эти два моих флотоводца смотрелись забавно. Они напоминали столь мною любимые фигурки из нашего театра кукол Карагес. Впрочем, морское дело они знали, и я с вниманием слушал рассуждения достойных этих людей о том, что происходило сейчас в восточной части Средиземного моря. А ситуация там была непростая. После завоевания британцами Мальты, а русскими Ионических островов, здесь, помимо Османского флота, как у себя дома распоряжались те, кому здесь находиться не следовало. Кроме того, в Александрии и в Венеции нашли себе приют корабли французского флота. Это были осколки той эскадры, которую у Абукира разгромил грозный британский адмирал Нельсон. Только самого Нельсона уже нет в живых. Его эскадра попыталась захватить русский порт на Балтике, но была разбита флотом московитов, а сам Нельсон убит. И вот теперь озлобленные поражением британцы намерены войти через проливы в Черное море и напасть на русские порты, чтобы разорить их и разграбить. Только получится ли это у них? Я спросил у Хюсейн-паши, насколько велики шансы на успех у британцев. Тот подумал и ответил, что, дескать, на все воля Аллаха, только нападение на Севастополь или Одессу может обернуться для англичан очередным поражением. «Повелитель, боюсь, что виноватым во всем случившемся русские объявят нас. Дескать, Османская империя не находится в состоянии войны с Россией, и пропуск британцев через Босфор в Черное море является фактическим объявлением войны. После разгрома английского флота, а в том, что он произойдет, я не сомневаюсь, грозный Ушак-паша может собрать все свои силы и попытаться захватить проливы и Константинополь. А что мы можем ему противопоставить?» Наш флот разбросан по всему Средиземному морю. Значительная его часть блокирует уцелевшие французские корабли в гавани Александрии. Другая часть флота вместе с англичанами патрулирует восточную часть Средиземного моря, охотясь за французскими торговыми судами. Кораблей же, способных надежно защитить проливы и Константинополь, явно недостаточно. «Так, может быть, надо отозвать корабли от Александрии и Мальты?» — спросил я у Хюсейн-паши. «Французская опасность миновала, а с русскими у нас мир». «Это было бы неплохо, повелитель», — ответил Хюсейн-паша. «Только возвращением наших кораблей в Константинополь будут очень недовольны англичане. Этот народ считает своих союзников кем-то вроде рабочего скота, и для них совместные с другой нацией действия сродни союзу всадника и его лошади. Это не русские, которые, наоборот, старались использовать корабли достопочтимого Кадырбея на самых слабых участках блокады крепости Корфу. И не ставили его корабли у многопушечных береговых батарей, способных нанести нашим судам тяжелые повреждения. «Кстати, Кадырбей», — спросил я у долговязого адмирала, который внимательно слушал мой разговор с Хюсейн-пашой. «Скажи мне, трудно ли тебе было служить под началом Ушак-паши? И что он вообще за человек?» «Повелитель...» Кадырбей низко поклонился мне, но все равно его голова возвышалась над головой сидящего рядом с ним Хюсейн-паши. «Ушак-паша — великий воин. Он мудр, храб и справедлив. Служить же с ним было нелегко, потому что, в отличие от русских, некоторые мои капитаны недостаточно серьезно относились к его приказам и позволяли себе их не выполнять. Был даже случай, когда одного такого нарушителя дисциплины Ушак-паша пообещал повесить на рее его корабля. «Если бы он так поступил, то я бы на него не рассердился», — сказал я. «Сколько бед случилось с нами, сколько побед не состоялось исключительно из-за того, что османы не слушались своих командиров и поступали так, как им хотелось. Скажи, Кадырбей, когда ты расстался с Ушак-пашой и отправился со своей эскадрой домой, был ли этот русский адмирал доволен тобой и твоими подчиненными?» «Повелитель, Ушак-паша поблагодарил меня за службу и даже выдал мне документ, в котором он написал собственноручно, что эскадра падишаха достойно воевала с французами и во многом помогла русским завоевать Ионические острова». «А можно ли договориться с русскими, и насколько твердо они держат данные ими обещания?» «Ушак-паша, повелитель, человек слова. Он даже не побоялся поссориться с британским адмиралом Нельсоном, который в нарушении данных англичанами обещаний приказал казнить пленных республиканцев, сдавшихся русским и британцам в Неаполе». «Да, и вскоре Ушак-паша разбил адмирала Нельсона Ревеля. Не сдержавший данное слово англичанин лишился головы». «Именно так, повелитель», — подтвердил Хюсейн-паша. «Рассказывают, что русское ядро разнесло вдребезги голову Нельсона. Что же касается обещаний, то стоит вспомнить адмирала Саида Али. Этот алжирец поклялся вам, повелитель, привести в Константинополь Ушак-пашу в цепях и железной клетке. Но русский адмирал в ярости разгромил османский флот и во время боя старался взять на абордаж флагманский корабль Саида Али. Рассказывают, что когда корабль Ушак-паши приблизился к флагману Саида Али, Русский адмирал прокричал с мостика: «Саид, бездельник, я отучу тебя давать такие обещания!» Реальный эпизод сражения у мыса Калиакрия 11 августа 1791 года. Я прикрыл глаза и вспомнил, как искалеченный русскими ядрами флагманский корабль Саида Али с трудом дополз до Константинополя и ночью пошел ко дну напротив моего дворца. А сам хвастливый алжирец лишился подбородка, раздробленного русской пулей. Да, британцам трудно будет справиться с русскими, если они рискнут напасть на Севастополь или Одессу, — сказал я. Так что лучше будет не трогать этих медведей. Пусть они воюют с британцами и оставят нас в покое. Хюсейн-паша, я приказываю отозвать все наши корабли, которые находятся у Александрии и на Мальте. Пусть они стоят в Мраморном море, охраняют Константинополь и проливы. И вообще нам следует возобновить дружеские отношения с русскими и с французами. Ну, не век же нам с ними воевать. Кадырбей, я приказываю тебе под каким-нибудь благовидным предлогом посетить Карфу и вручить подарки и награды русским офицерам, которые участвовали во взятии этой неприступной крепости. И заодно передать им, что мы с благодарностью вспоминаем о тех временах, когда русские и османы вместе сражались против общего врага, а я приглашу к себе русского посла Тамару и попробую поговорить с ним о наших совместных действиях. Он опытный дипломат и сразу поймет, о чем пойдет речь.